которые доставляли ему труды порабощенного народа. В войске, выставленном против Хмельницкого, большая часть была таких, которые в первый раз выходили на войну. Привычка считать хлопов полускотами побуждала поляков смотреть легкомысленно на войну. Польский военный лагерь сделался сборным местом, куда поляки ехали не драться с неприятелем, а повеселиться и пощеголять. Друг перед другом они старались выказать ценность своих коней, богатство упряжи, красоту нарядов, позолоченные луки на седлах, сабли с серебряной насечкой, сапоги с серебряными и золотыми шпорами. Но более всего паны силились отличиться один перед другим роскошью кухни. За ними в лагерь везли склады посуды, ехали толпы слуг. В панских шатрах блистали чеканные кубки, чарки, тарелки, даже умывальники и тазы были серебряные. И было в этом лагере, по замечанию современников, больше серебра, чем свинца. Привезли паны с собой бочки с венгерским вином, старым медом, пивом, запасы варенья, конфет. Одним словом, это был увеселительный съезд панов. Прислуга, прибывшая с панами, и наемные солдаты, которые, получив жалованье вперед, истратили его, бесчинствовали над окрестными жителями, грабили их, и жители говорили, что защитники, какими выставляли себя эти военные люди, хуже их разоряют, чем казаки, которых поляки старались выставить разорителями народа. 20 сентября приблизился Хмельницкий к польскому стану. Речка Пилявка отделяла казаков от поляков. Русские пленники напугали поляков, что у Хмельницкого шло огромное войско, и он дожидается хана с ордой. Это произвело такой всеобщий страх, что ночью все побежали из лагеря, покинув имущество на волю неприятеля. Утром Хмельницкий ударил на бегущих. Поляки кидали оружие, каждый кричал «Стойте!», а сам бежал. Покидали раненых и пленных. Победителям досталось 120 тысяч вазов с лошадьми. Знамена, щиты, шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидские ткани — все лежало в беспорядке. Вина и водки было так много, что стало бы для всего войска на месяц. Хмельницкий двинулся ко Львову. Не стал добывать города приступом, а только истребовал жителей окуп в 200 тысяч злотых для заплаты татарам, помогавшим казакам. Из-под Львова двинулся Хмельницкий в глубину уже настоящей Польши. В Варшаве, между тем, происходило избрание нового короля. На этот раз близость казаков не дозволила панам тянуть месяцы, как прежде. Потребность главы государства была очевидна. Хмельницкий со своей стороны отправил на сейм депутатов от казаков. Было три кандидата на польский престол. Седмиградский князь Ракочи и двое сыновей покойного короля Сигизмунда III, Карл и Ян Казимир. Седмиградский был устранен прежде всего. Из двух братьев взяла верх партия Яна Казимира. Казацкие депутаты стояли также за него. Ассалинский склонил многих на сторону Яна Казимира, уверяя, что иначе Хмельницкий будет воевать за этого королевича. Ян Казимир был избран, несмотря на то, что прежде был иезуитом и получил от папы кардинальскую шапку. Что располагало Хмельницкого быть на стороне этого государя, неизвестно. Как трудно теперь определить, в какой степени участвовало желание Хмельницкого в этом избрании. 19 ноября ему привезли от короля письмо с приказанием прекратить войну и ожидать королевских комиссаров. Хмельницкий потянулся от Замостья со всем войском назад в Украину.